прости. И все забудь в безоблачный ты час, как месяц молодой на высоте лазури. И в негу вешнюю врываются не раз стремлением молодым пугающие бури. Когда ж под тучью прозрачная и чиста поведает заря, что минул день ненастья, былинки не найдешь и не найдешь листа, чтобы не плакал он и не сиял от счастья. 26 декабря 1886 года.